Ясно. Валентин грустно вздохнул. Старики не знали, что отец Жени был один из совладельцев банка, выдавшего им кредит. Сделаем так. Если сюда еще кто заявится, срочно звоните мне вот по этому номеру. Юноша продиктовал номер своего мобильного телефона. Но я надеюсь, до этого не дойдет. Постараюсь все уладить раньше. Господи, какие все-таки у Паши друзья! Глаза Марии Николаевны наполнились слезами. Что ты, что Женя, что Валюня Одинцова. Ты знаешь, они даже спорили, кто из них будет выплачивать кредит. Валюша тогда на поминках сказала: «Я ваш кредит выкупаю, вот за эту игрушку 3 миллиона, хватит?» Сцапала со стола макет и на меня смотрит. А Женя тогда сказал, как отрезал: «Тебе макет, мне выплата кредита. У тебя ж свадьба на носу. Ты что, забыла?» «Стоп! Какой еще макет?» — не понял Валентин. «Вот этого дома трехлетущего!» — прорычал Владислав Васильевич. «Что-то вроде игрушки на подставке. Ну, знаешь, которые дети собирают. Картинку на картонку наклеивают. Потом на кусочки разрезают и в россыпь продают, а потом ту же фигню обратно собирать надо. Название у нее еще какое-то дурацкое». «Какое?» — заинтересовался юноша. «Неприличное. Падлы, кажется». «Пазлы», — поправила Мария Николаевна. «А подставка была?» — насторожился Валентин. «Зелененькая, как травка весенняя». — Не то, — пробормотал юноша. — Что не то? — уставился на него Владислав Васильевич. — Да это я о своем, — отмахнулся Валентин. — Мысли вслух. — Странные пазлы, — задумчиво сказала старушка. — Объемные. Я таких игрушек ни в одном магазине раньше не видела. Из них наш Пашенька макет дома и собрал. Вот, — говорит, — где мы скоро все жить будем. На природе, на свежем воздухе. Валентин насторожился. «Тетя Маша, я вам сейчас одну вещь покажу. Подождите». Стажер выскочил из-за стола, выбежал во двор и бросился к машине. Сдернув с переднего сиденья пакет, он помчался обратно. «Вот». Валентин выложил на стол игрушку. Дверца машинки уже лежала на подставке, увязнув в нее наполовину. Туда же погружалось покореженное колесо. — Похоже? — Похоже, — закивали головами старики. — Только на Пашиной игрушке подставка была зеленая, — вздохнула Мария Николаевна. — И собрана не машина, а дом, — добавил Владислав Васильевич. — И такая же бракованная, китайская, наверное. У Паши, как ни старался, перила на крыльце не получались, все время падали. А тут, смотрю, пол машины не заладилось, капот в гармошку. Ну да. Валентин поспешно убрал игрушку обратно в пакет. В голове бурлили мысли, одна дурней другой. А где он ее взял, вы случайно не знаете? Владислав Васильевич пожал плечами. Пашенька как-то сказал... Мария Николаевна нахмурила лоб, вспоминая: «Спасибо друзьям, подарили игрушку на удачу». «А кто именно подарил?» «Не помню», — виновато сказала старушка. «Да он, по-моему, и не говорил, кто». «Так, еще один вопрос. На поминках у Паши кто был?» «Да почитай весь класс. Из тех, кто в Рамадановске остался, до кого в армию сразу не загребли. Тебя вот не было». «Понятно. А...» Валентин еще не меньше часа расспрашивал стариков, но никакой полезной информации из них больше выжать не удалось. «Ну что ж, спасибо за хлеб-соль, Мария Николаевна. И вам, Владислав Васильевич, вы уж извините, но мне пора по делам. Надо кое-кого навестить». Поднялся он из-за стола. «И не забудьте про мой телефон. Если что, сразу звоните». «Обязательно, Валечка». В глазах Марии Николаевны светилась надежда, искренняя благодарность. — И ты заезжай к нам, — обнял на прощание юношу Владислав Васильевич. — Не забывай стариков. — Не забуду. Валентин в сопровождении предков Пашки, которые никак не хотели расставаться с ним, вышел из дома, дошел до своей машины, сел за руль, завел мотор и, помахав на прощание рукой, надавил на педаль газа. В зеркало заднего вида он видел, как старики тоже машут ему руками вслед. Они махали до тех пор, пока машина не скрылась за поворотом. «Найду гада, который так подставил стариков. Убью!» Наливаясь холодной яростью, поклялся Валентин. В том, что происходил стандартный рейдерский захват лакомого вкуса, юноша не сомневался. Участок и практически отстроенный дом тянули сейчас лимонов на 5. Если не предпринять срочных мер, стариков просто сожрут. После посещения родственников Павла стажер планировал заехать к родителям Вали Одинцовой, но это решение пришлось изменить. Хотя по хронологии смертей Женька Караваев был 4-м, юноша твердо решил поговорить с его отцом и расставить точки над «и». До Рамадановска оставалось не больше 10 километров, когда Валентин заметил на обочине машину с мигалкой. Молоденький лейтенант при виде Нивы «Шевроле» оживился и дал отмашку, приказывая остановиться. — Вас мне только не хватает, — сердито пробурчал юноша, съезжая с дороги. Затормозив около легковушки, ДПС извлек из бардачка документы и опустил стекло передней дверцы машины. — Лейтенант Пономарев, — козырнул гаишник, — ваши права и техпаспорт, пожалуйста. Валентин молча передал ему документы. Гаишник окинул их взглядом. — Выйдите, пожалуйста, из машины и откройте багажник. Пришлось вылезать. Осмотр багажника лейтенанту ничего не дал. Кроме домкрата, троса и стандартного набора слесарного инструмента, там ничего не было. Но гаишника это не смутило. — Куда следуете? Это стажеру уже не понравилось. Из всего потока машин гаишник выбрал именно его. Правил Валентин не нарушал, это он знал точно. Документы в порядке, а значит, ждали именно его. — А почему это вас так интересует? — вопросом на вопрос ответил он. — Стандартная проверка. На машину класса «Нива Шевроле» у нас есть ориентировка, так что извольте ответить на вопрос. Куда следуете? — Домой. — Откуда следуете? — Захотелось подышать свежим воздухом, погулять по лесу. Надеюсь, это законом не запрещено? — Садитесь в машину. — Может, сначала вернете документы? — В мою машину садитесь. Техпаспорт и права вы получите в отделении. — Нет, лейтенант, так не пойдет. Очень не хотелось Валентину лишний раз козырять корочками, но пришлось. Юноша извлек из кармана джинсовки служебное удостоверение, раскрыл и ткнул его под нос гаишнику. При виде удостоверения ФСБ лейтенант вытянулся по стойке смирно. — Прошу прощения, вот ваши документы, можете ехать. Сами понимаете, служба. — Понимаю. Валентин захлопнул багажник, взял документы и вернулся в машину. Отъезжая, он внимательно наблюдал за действиями лейтенанта в зеркало заднего вида. Его подозрения оправдались. Гаишник вытащил рацию и начал кому-то что-то докладывать. — Оперативно работают, ребята, — пробормотал стажер, сообразив, откуда уши растут. — Надо будет серьезно заняться вашей коллекторной фирмой.